Глава 18. Страна фантастическая, но без примесей идиллии. «Ну, успокойся, успокойся, дитя мое, моя крошка!» «Ну что ж, зачем плакать?» — нежно утешала генеральша фон Шпильца на пути из Колтовской, увозя в карете рыдающую Машу. «Ведь я тебе тетенька, родной тетенька, я ж тебе люблю, мой ангел!» «У меня хорошо тебе будет». Но Маше как-то противны были эти ласки. «Зачем? Зачем вы увезли меня оттуда?» — рыдала она. «А что ж, нельзя иначе». «Мы вместе жить будем». «Старики приходить будут, стариков приезжать будем», — объясняла Амалия Потаповна. Последнее обещание несколько утешило молодую девушку, так что она уже гораздо спокойнее доехала до квартиры генеральши. Эта роскошная лестница, швейцар, цветы и вся обстановка великолепного жилища госпожи фон Шпильца произвели сильное и новое впечатление на Машу. Она еще и в жизнь свою не видала ничего подобного, ибо вообще о роскоши и богатстве составила себе смутное понятие только по книжкам. Генеральша показала ей предназначенную для нее комнату во втором отделении своей квартиры, и комната эта после бедной девической кельи показалась Маше верхом изящного комфорта. Тотчас же по приезде было послано вниз за модисткой, которая сняла с Маши мерку и принесла целый выбор шляпок, манто и прочих нарядов. Маша дивилась, не верила глазам своим, не понимая даже, почему все это вдруг так случилось и зачем, по какой причине все это внезапно является к ее услугам. Только теперь, тогда как до этой минуты она должна была жить в бедном колтовском домике. Что все это значит? И неужели генеральша ей родная тетка, и кто были ее настоящие родители? Где они теперь? Допытывала она самую себя, и ни на один из множества подобных вопросов не могла доискаться положительного ответа, ибо генеральша очень коротко, хоть и весьма нежно, сказала ей: «Так нужно было». И затем, посредством нового притока ласк, отстранила дальнейшее объяснение. Обеденный стол был накрыт только для двоих, но сервирован так великолепно, что бедной девушке, не шутя, показалось все это каким-то сном, фантастической сказкой, начиная от массивных серебряных канделябр, от хрустальной вазы с дорогими фруктами и кончая блюдами, которых она никогда еще не едала. Маша едва прикасалась до кушания, ей было не до еды. Но чувствовала, что простому кулинарному искусству Пелагеи Васильевны далеко до этих артистических поварских произведений. В доме генеральши поражало Машу все, что не попадалось на глаза. Все для нее казалось новым, невиданным, заставляло вглядываться, размышлять и в первые минуты настолько рассеяло, что тоска разлуки и воспоминания о повитинах примолкли в ее сердце. Наплыв ощущений, испытанных ею в течение этого дня, был слишком велик и разнообразен, так что ей необходимо надо было успокоиться. Генеральша проводила Машу в ее комнату и спросила, не хочет ли она почитать что-нибудь. Маша согласилась. Амалия Потаповна прислала ей французский роман, одно из тех произведений, которые завлекательно действуют на молодое воображение, раскрывая перед ним заманчивый мир сладострастных образов и ощущений, и незаметно, капля за каплей, вливают соблазнительный яд в свежую, ко всему чуткую душу. Амалия Потаповна в своей сфере была тонким и опытным стратегом. Роман действительно увлек молодую девушку так, что она безотчетно поддалась нравственному обаянию тех инстинктов, на которые жгуче действовали эти страницы, необыкновенно быстро и жадно поглощаемые ею. Генеральша несколько раз осторожно на цыпочках подходила к ее двери, заглядывала в замочную скважину и каждый раз отходила, необыкновенно довольная собой. Медикамент действовал, девушка читала.